Глава 5. Просыпаюсь днем от звонка на телефон. Не посмотрев, кто звонит, в полусне принимаю вызов. «Привет, моя красавица!» Слышу знакомый женский голос, но в сонном бреду не сразу понимаю, с кем говорю. «Как ты? Я тебя разбудила?» Я смотрю на экран и вижу имя свекрови. Тут же прихожу в себя и подбираюсь на месте. «Здравствуйте! Нет-нет, все хорошо. Как у вас дела?» «Дела хорошо. Соскучилась по тебе. Решила позвонить узнать, как твои дела». Наш разговор длится 10 минут. Она расспрашивает меня про отдых, и я с удовольствием рассказываю ей про свои насыщенные дни, исключив из них Симона. Знаю, что заговорит об этом с Филиппом, и хочу, чтобы он знал, что без него моя жизнь не остановила свое существование. Когда кажется, что разговор подходит к концу, она вдруг резко заявляет. «Ой, дорогая, подожди! Филипп проснулся, сейчас передам ему телефон». «Не стоит, я потом сама ему наберу». «Куда уж?» Слышу на том конце провода мужской металлический голос. На миг забываю, как дышать. Только сейчас понимаю, что не слышала его уже 5 дней. И готова отрубить себе голову от понимания, что соскучилась по нему. Хоть это чувство и причиняет боль. «Мне пора». Все, что удается вырвать из себя. «Нет!» Я слышу, как он отходит от матери. «Нам есть о чем поговорить, дорогая женушка». Я выхожу на балкон подышать свежим воздухом. Закрываю за собой дверь, чтобы наш разговор не услышали девочки. «Я тебе не жена, и ей никогда не стану», — огрызаюсь ему в ответ. Удивляюсь собственной дерзости. Обычно я не позволяю себе подобного тона в разговоре с Филиппом. Не нужно громких слов. Нашему браку быть при любом раскладе. «Зачем? Зачем портить мне жизнь? Живи в одиночестве, будь любовником рая и наслаждайся своей жизнью». Взрываюсь я. «Меня только в покое оставь!» «С каких пор жизнь со мной стала тебе в тягость?» «Ты серьезно, Филипп?» Голос срывается на крик. «Ты спрашиваешь, с каких пор?» «Для начала тон сбавь», — осаждает меня грубо. «И заруби себе на носу, что никому ты испорченная не нужна будешь. Поэтому радуйся, что вообще замуж выйдешь». «И это все, что ты можешь сказать мне?» «А что ты хочешь услышать от меня? Что я изменюсь, брошу ее и полюблю тебя?» «То есть ты никогда и не любил меня?» До того, как встретить ее, меня начинает тошнить от собственного вопроса. Какой же униженной я себя чувствую. Ты была удобным вариантом. Любимец моих родителей. Ты понимаешь, что твои слова причиняют мне боль? Что я тебе сделала? Что заслужило такое отношение к себе? Раньше ты не жаловалась. Что сейчас изменилось? То, что ты узнала о ней, никак не меняет моего прежнего отношения к тебе, которое ты принимала. Я думала, что ты меня любишь. Он начинает смеяться. Его смех все глубже втаптывает меня в грязь. Ты такая тупая, Аврора. Честное слово. Ты должна быть счастлива, что я согласился на тебе жениться. Да, я тупая. Что однажды поверила тебе. Но уверена, что мне хватит ума не продолжать наши отношения. С трудом выговариваю я. Меня все трясет от боли и обиды. Говорю и не верю собственным словам. Чувствую себя настолько слабой и подавленной, что, кажется, я останусь несчастной навсегда. Повторяю еще раз. Ты будешь моей женой. Этого хотят мои родители, и они это получат. Им я первым сообщу, что ты не оборвал связь с Раей. Думаешь, они не знают? Продолжает издевательски смеяться. Они, видимо, наивно полагают, что мы поженимся, и я очаруюсь твоей пиздой. Не догадываются, что я уже видел ее и драл. Нет в ней ничего особенного. Его слова оглушают и выбивают почву из-под ног. Я немею. Не могу пошевелиться и моргнуть. Не могу выдохнуть. Воздух застревает в легких. Мне кажется, что вот-вот я упаду в обморок. Чувствую, как с глаз вытекают слезы, но не могу их даже стряхнуть с лица. Что заткнулся? Не нервируй меня, Аврора. Будет так, как я решил. Иначе я расскажу всем вокруг, какой маленькой шлюшкой ты являешься. Сколько тебе было, когда ты легла под меня? А представь, если я скажу, что я был у тебя не первый. Ха-ха. Дядь Симон будет в восторге. Усмехается, наслаждаясь своим шантажом. А мне хочется разрыдаться. Он ведь знает, что это неправда. Помнит, как долго уговаривал меня на секс до свадьбы. Как много я плакала после этого от стыда перед родителями. И сейчас он вот так безжалостно играет на моей уязвимости. «Я любила тебя», — шеплю сквозь зубы ему в ответ. «Я была тебе верна каждый божий день. И ты смеешь называть меня шлюхой? При том, что та, которую ты любишь, параллельно спит с другим? Блядь, если я услышу еще хоть раз от тебя что-то о Рае, клянусь, уничтожу. Ты ничто рядом с ней». «Я больше не намерена говорить с тобой». «Напоминаю, что твоя репутация и репутация твоей семьи в моих руках. Поэтому будь хорошей девочкой и заткнись». Договаривает и сбрасывает вызов. «Меня трясет от ужаса. Не могу осознать, что вся грязь, что только что вылилась изо рта Филиппа, адресована мне. Я медленно возвращаюсь обратно в номер. Шатаюсь от головокружения. Хочу выпить воды, чтобы остудить горящую боль внутри меня. Его слова разодрали мне душу. Хочется исчезнуть с лица земли, чтобы не чувствовать ту боль, что застряла в груди. Готова кричать от бессилия, рыдать от несправедливости и такого издевательства надо мной. Прохожу внутрь, делаю еще несколько шагов и падаю на пол. У меня начинается истерика, и слезы разрывают глазницы. До сегодняшнего дня я думала, что буду страдать в одиночестве с разбитым сердцем. Сейчас же мной овладевает страх прожить всю жизнь с человеком, который изо дня в день будет морально уничтожать меня. Сквозь стиснутые зубы начинаю кричать от невыносимых чувств. Швыряю телефон об стенку, представляя, что это голова Филиппа. Девочки реагируют на шум и выбегают из комнаты. Увидев меня, Сара тут же подлетает ко мне с ужасом в глазах. «Что случилось, Аврора?» — спрашивает она испуганно. «Я его ненавижу!» — выцеживаю с презрением сквозь зубы, укачивая саму себя. «Ненавижу его!» Они не произносят ни слова. Сара обнимает и старается успокоить меня. Яна приносит холодной воды. Минут 10 я стараюсь прийти в себя, но меня продолжает трясти. Вою, не в силах вынести эту боль. «Он шантажирует меня», — шепчу девочкам, сдавшись. «Не могу больше держать все в себе. Притворяться, будто у нас все хорошо. Шантажирует, что расскажет все родителям. Скажет, что мы спим с ним, если я решу расстаться». Сара с Яной смотрят на меня шокированно. «А это правда?» — осторожно спрашивает сестра. «Мы обе воспитаны в строгой кавказской семье, где до сих пор чтят девичью непорочность. Никто не знает, что мы с Филиппом состоит в интимной связи. И я боюсь представить, какой позор падет на маму с папой, если они узнают». «Да», — отвечаю, посмотрев на нее с опаской. «Мне страшно и стыдно перед ней. Но мне жизненно необходима ее поддержка». Ноздри Сары раздуваются от злости, но она успевает сдержать себя и не сказать лишнего. «Он пообещал, что соврет и скажет, что я спала с другими до него», — добавляю следом и снова начинаю рыдать. «Вот мудила», — заключает Яна. «Мало того, что развел молоденькую девчонку, так еще и шантажирует. Я ему яйца отрежу». «Яна, спокойнее», — остужает подругу Сара. «Меня все трясет. Я прижимаюсь ближе к сестре и стараюсь перевести дыхание. Прости», — шепчу ей на ухо. «Прости, пожалуйста». Она ничего не успевает мне ответить, так как раздается стук в дверь. Яна проходит к ней, открывает, и я слышу, как она приветствует Симона. «Я за Авророй», — раздается мужской голос позади меня. «Она проснулась? Приходи попозже», — вежливо обращается к нему Яна. «Сейчас не время». Она пытается прикрыть меня собой, но ей не удается, так как я сижу недалеко от входа. «Что случилось?» — интересуется Симон. Слышу, как он бесцеремонно заходит в номер и направляется в мою сторону. Я тут же встаю на ноги и судорожно вытираю слезы с лица. Когда он подходит ко мне, стараюсь выглядеть так, будто со мной ничего не произошло, будто не по моему сердцу прошлись молотом 5 минут назад. Взгляд Симона падает на валяющийся у его ног разбитый телефон. Он хмурит брови и поднимает взгляд на меня. Понимает все без лишних слов и смотрит обеспокоенно. Но ему хватает такта не говорить об этом. «Ты собрана?» — спрашивает он. «Собрана?» Мы ведь договаривались встретиться сегодня утром. У меня для тебя сюрприз. Уверен, это поднимет тебе настроение. Улыбается мягко. Давай встретимся попозже. Может, завтра? Говорю, с трудом держась на ногах. Мне все так же больно и паршиво на душе. Иди с ним, шепчет мне Сара, отвернувшись к нему спиной. Это лучше, чем сидеть в номере и страдать. Я продолжаю сопротивляться какое-то время, но девочки убеждают меня пойти с Симоном. В итоге я сдаюсь и как безвольная кукла направляюсь в комнату, чтобы переодеться. Парень сообщает, что подождет меня в фойе, прощается со всеми и выходит из номера. Еще не хватало, чтобы ты из-за какого-то мудака отказывался от свиданий с таким красавчиком, возмущается Яна, как только мы остаемся втроем. Не верю, что говорю это, но я согласна с Яной. Иди развейся, отдохни, поддерживает Сара. Только без глупостей, ладно? Смотрит на меня строго. Я отвожу взгляд от нее. Не могу смотреть ей в глаза. Она не знала, что я уже не девственница. Вижу, как ей хочется об этом поговорить. И благодарна, что она этого не делает. Можно даже с глупостями. Попробуй этого парня на вкус, девочка. Весело заявляет Яна, и мои щеки начинают пылать от смущения. Яна, твою мать! Сара хватает подушку с кровати и швыряет в подругу. Иди отсюда со своими советами. Ну а что? Мне кажется, этой девочке сейчас жизненно необходим хороший... Она замолкает и откашливается. Хороший мужчина, продолжает и начинает смеяться. Я просто провожу с ним время. Ничего лишнего он себе не позволяет. Не переживай, Сар. Я слышу свой собственный безжизненный голос и хочу расплакаться. Он настолько ужасно звучит на фоне радостного смеха Яны и бодрого, уверенного голоса сестры. Пока девочки продолжают спорить о том, какой отдых мне необходим, я молча надеваю купальник, первое попавшееся платье, и, попрощавшись с ними, выхожу из номера. И очень надеюсь, что присутствие Симона поможет мне заглушить ту боль, что сейчас сжирает меня изнутри.